Глава первая. «Машенька, детка, не могла бы ты сбегать в аптеку?» Соседка стояла на пороге квартиры и держалась за сердце. Давление подскочило. Голова раскалывается. Сунулась. А таблетки мои закончились. И рецепт ведь есть. А я забыла его выкупить. Кошелка старая. «Да-да, конечно, Марь Семеновна. Я быстро». Маша тут же накинула легкую курточку, сунула ноги в балетки, протянула руку к пожилой женщине. «Давайте ваш рецепт. Сбегаю. Может, чего и в магазине надо купить?» «Нет, детка, ничего не надо, есть у меня все. Утром сама ходила. А вот про лекарства-то и не вспомнила. Вы идите к себе. Прилягте, я быстро», — пообещала женщине, выходя из квартиры и сбегая вниз. «Спасибо тебе. Палочка-выручалочка, ты моя. Что б я без тебя делала-то?» — проговорила ей вслед соседка и тяжело вздохнула, добавив уже себе под нос. «Ой, жениха б тебе хорошего да богатого. Да где ж его в нашем захолустье взять-то?» У Марии Семеновны были и дети, и внуки. Только вот не приезжали они к своей родственнице просто так, без повода. Только по праздникам. И то больше для видимости. Словно галочку ставили где-то, отбыв не то наказание, не то обязаловку. Вот в прошлом месяце приезжали все и сразу. Соседка свой 72-й день рождения отмечала. К слову, самой Маше в тот день исполнилось 27. Две Маши, старая да молодая, как окрестила их когда-то сама же Мария Семеновна. Когда Маша спустя полчаса вошла в квартиру к соседке, та сидела в кресле, закрыв глаза и откинувшись на спинку. Одета пожилая женщина была уже не в домашний халат, а во вполне себе симпатичную кофточку и удобные брюки. Судя по одежде, женщина собиралась куда-то уходить. «Марь Семеновна, вы куда собрались?» — опешила Маша. Прошла в квартиру, присела на стул рядом, подала блистер с таблетками. «Скорую вызвали, да? В больницу поедете?» «Ой, да какая больница!» — махнула рукой устало. Выпила таблетку и вновь откинулась на спинку кресла. Прикрыла глаза. «Не берут они в больницу стариков с таким давлением. В лучшем случае приедут, укол сделают и всего делов. Старость эта детка. А она, как известно, не лечится». «Гостей ждете?» — высказала новое предположение Маша. «Нет». Мария Семеновна качнула головой. «На работу мне сегодня. В ночное дежурство. Я тебе разве не говорила, что уже вторую неделю как на работу устроилась?» «Да что вы! А куда?» «Да комплекс у нас новый жилой построили. Алмазные горы называется. Видела, что и наверняка баннеры их, что по всему городу стоят. Квартиру зазывают там купить, элитную». «Видела», — со вздохом признала Маша. «Красиво. А уж какие там цены на эти элитные квартиры, я и говорить не хочу. Зашла я на их сайт, полистала фото. Точно алмазные. И кто их за такие деньги купит-то?» «Ох, деточка», — вздохнула пожилая соседка. «Да уже почти все и раскуплены. Даже, говорят, сам Свиридов аж две квартиры в одном из домов купил». «Ой, да очень они ему нужны, квартиры эти. Это же рекламный ход, чтоб покупали лучше», — уверенно произнесла Маша. «Он когда в последний раз приезжал-то сюда к нам? На месторождение? Хозяин жизни, елки-палки. Что ему тут делать-то? Люди работают, деньги рекой ему в карман льются, а он там на югах у себя живет и ни в чем себе не отказывает. Все они такие. Олигархи эти». «Ох, не любишь ты Свиридова, как я посмотрю. За что только не пойму», — усмехнулась женщина, остро стрельнув в молодую соседку взглядом. «Смотри, в народе говорят, от ненависти до любви всего один шаг». «Да мне как-то его особо и не за что ни любить, ни ненавидеть. Я его вообще никогда не видела», — отрезала девушка чуть более резко, чем хотела. «И потом, Мария Семеновна, в народе говорят, от любви до ненависти один шаг, а не наоборот. Вот как раз обратно-то гораздо дольше получается, и то не у всех». «Ой, да смысл же один», — отмахнулась соседка, добавив. «Ну, это ж ты у нас учитель. Тебе виднее, как там правильно. И, кстати, Свиридов этот, говорят, потому и купил у нас квартиры, что совсем сюда переехать решил». «А вы-то откуда все это знаете, Мария Семеновна?» Удивилась девушка и тут же спохватилась. Вы мне зубы-то тут не заговаривайте. Давление свое видели? Видели. Не отпущу я вас с таким давлением ни в какое ночное дежурство. Машенька, не могу я работу эту потерять. Это мечта, а не работа. Сидишь себе в тепле, в отдельной комнатке, чаек попиваешь, да телевизор смотришь. Начала убеждать Машу молодую, Маша старая. Те, кто в доме живет, сами заезжают. Те, кто в гости кому-то из жильцов приехал, называют номер квартиры. Ты звонишь в домофон, спрашиваешь, мол, точно ли гостей ждете, хозяева дорогие. Если ждут, открываешь гостям шлагбаум, и все, сиди себе дальше. А платят там столько же, сколько моя пенсия. Ну, ты сама подумай, как же я от такой прибавки откажусь-то? Маша знала, что у соседки маленькая пенсия. Она задумалась на пару секунд и решительно произнесла. «Значит так, Мария Семеновна, сегодня я вместо вас на это дежурство поеду. Вы только позвоните сменщице вашей, предупредите обо мне. Начальство вас по ночам же не проверяет, верно?» «Не проверяет. И днем не проверяет», — подтвердила соседка. «Ну и отлично. Одну ночь за вас поработаю, а вы тут спокойно отлежитесь, выспитесь. И на следующую смену уже сами пойдете». «Машенька, а как же ты-то? Не стыдно будет тебе, учительнице, на таком месте сидеть?» — забеспокоилась женщина. «Не стыдно. Я же не ночной бабочкой подрабатывать иду, чтобы мне стыдно было. Это во-первых. А во-вторых, у нас каждая работа хороша. Не вижу ничего стыдного в том, что кто-то сидит и следит за порядком в доме». Маша решительно встала со стула, скомандовала. «Значит так, говорите мне адрес, номер дома, в котором работаете, и говорите точно, как и что я должна буду делать». Видя, что соседка все еще сомневается, поторопила ту. «Мне еще переодеться и добираться до места. Теряем время, Марья Семеновна». Соседка сдалась, отдала Маше свой ключ-проходку, еще раз все проговорила на случай, если приедут к жильцам гости, и всучила Маше с собой пирожки. «Бери, бери, ночь, когда не спишь, длинная. А так хоть чайку будет с чем попить. Все веселее. Спать же нельзя, а очень хочется. Вот и гоняем там чаи. Если что, то моя кружка в горох, а сахар и варенье там общие, на столе стоят». Маша вышла из квартиры соседки, быстро переоделась, захватила телефон, зарядку к нему и отправилась на работу. По дороге, пока ехала на городском автобусе, увидела, что любимая писательница Елена Архипова выложила на сайт новую книгу. Маша купила, только прочитав аннотацию, решив, вот как раз и почитает сегодня ночью.